Глава третья. Первые сюрпризы. Лыков получил открытый лист за подписью Столыпина. Как тот и обещал, выражения в бумаге оказались сильные. Отдельно сыщику дали письмо военного министра, командующему войсками Казанского военного округа, генералу Карассу. Но пояснили, дни Карасса на этом посту сочтены, и бумагу, возможно, придется переделывать. Тот не подписал ни одного смертного приговора по решению окружных военно-полевых судов. Террористы, которых безжалостно вешали по всей России, в Казани уходили от петли. Премьер-министр обратился к государю с требованием заменить мягкотелого генерала. Не время для жалости. В дополнение к бумагам Алексей Николаевич получил тяжелый сверток с империалами. 5000 рублей на расходы из личных сумм императора ему выдали золотом. Сыщик прикинул, если пропавший образ стоит 1 000 000, то на его поиски августейшая семья готова потратить 0,5% от этой суммы. Не густо, особенно если от результата зависит судьба династии. Но пора было приступать к дознанию. И тут начались неожиданности. Во-первых, оказалось, что Ананий Комов только что обратился к властям. Он заявил, что за 20 000 готов указать место, где спрятан образ. Вор отбывал 10-летнюю каторгу в Александровском централе. Коллежский советник сказал своему помощнику. — Ну, Сергей, сбылась твоя мечта. — Какая? — удивился тот. — В Сибирь поедешь, на каторгу. — А разве я об этом мечтал? — Теперь не имеет значения, — усмехнулся начальник. — Взрослый уже, наган носишь. — Не наган, а маузер, — по-детски обиделся грек. — Тем более. А на каторге так и не был. Пора расширить кругозор. И объяснил коллежскому секретарю задачу. Тот полюбопытствовал. — А вы куда? В Казань? — Так точно. — Но я с вами хочу, — Лыков ответил на этот раз серьезно. — В казанском деле ты будешь мне помощником. Куда я без тебя? Но выпячивать твою роль перед начальством не стоит. Вдруг дознание не удастся. — И что тогда? — Тогда меня, возможно, пошлют исправником к черту на выселки, хвосты коровам крутить. А может, не коровам, а северным оленям. А Звистопола возмутился. Не должно такого случиться. Любое дознание может кончиться неудачей. Это же сыск. Потом, что такое удача и что неудача? Не забывай, с кем мы имеем дело. Для государа не успех, если я принесу ей икону в наволочке. Ты же понимаешь, что это маловероятно. — Да, а понимаешь, вот и молчи, — не дал высказаться помощнику шеф. — Я исправником в Жиганске служить не буду, подам в отставку. Имение прокормит. — А ты куда денешься, нищеброд? Это было больное место Азвистопола, и тот не нашел, что возразить. — То-то, — закончил спор Лыков. — Помогать мне будешь, никуда не денешься. А начальство мы... уведомим об этом лишь в том случае, если найдем икону, в чем лично я сомневаюсь. Если же нас ждет крах, что намного вероятнее, то лучше тебе отсидеться в тылу. Понял? Ну, понял. Тогда езжай в Иркутск, допроси Комова, а Казань я обследую без тебя. Понадобишься — вызову. Они долго разбирали, как греку провести допрос. Чего вор хочет на самом деле? Денег в обмен на Богоматерь, но зачем они ему на каторге? Ведь приговоры с него никто не снимет. Или Комов расчитывает получить и 20 000, и свободу. С государя останется, все в его власти. Однако цели каторжника следует выяснить. Далее, как Ананий собирается указать тайник? Нарисует на бумажке план и поставит крестик, будто в книжке «Остров сокровищ». Но икона вряд ли закопана в землю. Вернее всего, она хранится где-то в молельне, если вообще уцелела. Заявление Клюквенника, видимо, уловка с целью потянуть время. Пойдут допросы, вызовут его в Казань, все развлечение. Лучше, чем кайлом махать. А там, глядишь, и побег может получиться. Все это Азвистопола должен держать в голове и сделать правильные выводы из беседы. Покончив с Комовым, Лыков взялся за Чайкина. И тут его ждал второй сюрприз. Оказалось, что тот до каторги не доехал. 22 октября 1905 года главный персонаж казанского дела бежал из тюрьмы. Это случилось в Мариуполе. Хитрый вор сболтнул на допросе, что совершил там ряд преступлений. Простак-следователь перевел его в Мариуполь разобрать провинности. Чайкину только это и было нужно. Он бежал посредством подкупа и исчез. Но ненадолго. Через месяц полиция пресекла ограбление ювелирного магазина в Ярославле. Дело было темное. Похоже, имело место провокация. Чайкина заманили на Грант, где его ждала засада. Грант — ограбление. При аресте вор оказал сопротивление, и теперь ему светила по совокупности бессрочная каторга. Следствие еще продолжалось. Лыков выехал в Ярославль. Чайкин Стоян сидел в одиночной камере корпуса предварительного заключения. Лыков с интересом ждал встречи с ним. Каков вблизи самый знаменитый преступник России? И вдруг знакомство пройдет удачно. Ведь злодей явно утаил от следствия немало тайн, в том числе о судьбе бриллиантов на сумму около 150 тысяч рублей. Столько стоили камни с обеих пропавших икон, которые так и не нашли. По версии Лыкова, бриллианты хранились у сообщников, и Чайкин надеялся когда-нибудь получить свою долю. Теперь, когда речь шла о пожизненной каторге, вор мог с отчаяния и открыться. Когда Алексей Николаевич увидел Стояна, то сразу понял, что эти его надежды бессмысленны. Тот вошел в допросную комнату с высоко поднятой головой, прямая спина, гордая осанка, ироничный взгляд. Нет, он не сломлен, и отчаяния на лице не видать. Но попробовать все равно надо. «Добрый день, Варфоломей Андреевич. Я коллежский советник Лыков из департамента полиции. Приехал по вашу душу». Преступнику понравилось уважительное обращение, и он поклонился. Чуть-чуть шутовски, но тоже вежливо. «Здравствуйте, и вы, господин Лыков, что случилось?» Аж в самом Петербурге заинтересовались моей персоной. Сыщик и вор сели, как добрые приятели, за стол. Принесли чай, и Стоян с удовольствием отхлебнул из стакана. «Хороший! Давно я такого не пил». Несколько минут собеседники приглядывались друг к другу. Лыков окончательно убедился, что у Чайкина сильный характер. Такого не запугаешь. Чем больше будешь стращать, тем злее он станет сопротивляться. Только вежливость заставит его говорить. И лишь до того предела, который вор сам себе положит. Тем не менее сыщик попробовал сразу огорошить собеседника. «Слышали новость?» Комов обратился к властям. За 20 тысяч рублей он готов показать, где спрятана икона Богоматери. Чайкин Стоян рассмеялся. «Да неужто? От ловкача на ней. Указать то, чего сам не знает. Но удачи вам, сыщикам. Вызовите его в Казань, пусть ходит по улицам и пальцем тычет. Только присматривайте внимательно, а то утекет». Новость не испугала клюквенника, а лишь развеселила. Лыков понял, что поездка его помощника в Иркутск не имеет смысла. «Попробуем по-другому», — продолжил он, стараясь держать лицо. «Я перед тем, как увидеться с вами, встретился с прокурором. Он дописывает обвинительную речь». «И что?» — сквозь зубы спросил вор. Веселость сразу слетела с него. «Да то. Плохо ваше дело, Варфоломей Андреевич. Подвиги ваши, ежели считать по совокупности, тянут на пожизненную каторгу». «Нас нет пожизненной!» — резко перебил Чайкин. Лыков, не обращая внимания на его слова, стал загибать пальцы. «Зато кражу в Казани полагается 12, за побег еще 5, за попытку вооруженного ограбления магазина в условиях чрезвычайной охраны плюс 15, за сопротивление полиции при задержании плюс 10. Итого 42 года каторжных работ. Судьи ничего суммировать не станут, а сразу выпишут бессрочную. Припомнят ваше святотатство жуткое и церемониться не захотят. По прибытии на каторгу, тут вы правы, пожизненное заменят на 20 лет. Амнистии и манифесты на вас распространяться не будут. Если доживете, еще 15 на поселении в отдаленных местностях Сибири. Итого 35 годов. Вам сейчас сколько, 30? Вернетесь в Казань 65 лет от роду. Веселая перспектива, нечего сказать. Чайкин сверлил сыщика взглядом. — Вы чего от меня хотите, господин коллежский советник? — Да правда, чего же еще? А вы считаете себя умнее всех. Вот и допрыгались. Бриллиантов теперь вам точно не видать. — Каких еще бриллиантов? — Тех самых, с рис от похищенных вами икон. — Сколько там? — На 150 тысяч. Даже если барыги сделают скидку, сумма все равно солидная. На всю жизнь хватит. Кому-то. Только не вам. Не понимаю, о чем бы отрезал вор. Бриллианты украла полиция при обыске, у них ищите камни. Будет, будет. Кто их взял, околоточный надзиратель Тутышкин? Или полицмейстер Панфилов? Я откуда знаю? Если бы было так, как вы говорите, укравший камни вышел бы в отставку. Уехал бы куда подальше и там внезапно разбогател. Купил бы трактир или доходный дом, либо положил бы крупную сумму в банк. Никто из чинов казанской полиции, что вел ваше дело, подобным не замечен. Хитрые время тянут. 2 года прошло, и до сих пор тянут. Полноте, господин Стоян. Я же не считаю вас за дурака. Уважьте и вы меня. Давайте говорить, как умные люди. Ну? Камни, конечно, на руках у ваших сообщников. Полагаю, вы сами вручили им ценности, опасаясь ареста. И уговор между вами таков. Сбегу, заберу, а вы пока караульте. Взамен за услугу вы обещали сообщникам не выдавать их. Чайкин слушал молча, сохраняя невозмутимость. Почему же вы не забрали свою долю, когда бежали из Мариуполя? Или ребята от вас прячутся, и пришлось с голоду ювелирный магазин в Ярославле ломать, будучи владельцем целого состояния? У клюквенника глаза стали злые-призлые, однако он по-прежнему молчал. — Но теперь все переменилось, — продолжил сыщик. — Вы сделали ошибку, когда залезли в магазин, огромную ошибку. И она будет стоить вам жизни. Бриллианты теперь вам не отдадут, ибо можете поставить на себе крест. Или рассчитываете сбежать снова? Это навряд ли. — Почему? — нехотя поинтересовался Чайкин. Сейчас поясню. Меня к вам послала государыня, ни больше, ни меньше. Лыков замолчал, но вор будто и не удивился и ждал продолжения. Она предлагает 5000 любому за открытие иконы. Не хотите воспользоваться таким случаем? — Где же я ее возьму, эту икону? — ухмыльнулся клюквенник. — Комов обещает, с него и спрашивайте, а я не могу обещать того, чего в мире не существует. — Даже так? «Вы хотели говорить, как умный с умным», — напомнил Чайкин. «Значит, читали судебные бумаги. Что я тогда заявил? Кража икон — не мой грех. Максимов Чувашин упер, а с меня спрашивают». Максимов был чуваш по национальности. «Где я вам образ возьму, если я его в глаза не видел?» «Варфоломей Андреевич, все же вы меня не слушаете и продолжаете прикидываться дурачком. Зря, ей-богу. Я продолжу про государыню. Именно она послала меня сюда. Точнее, она повелела провести повторное дознание. Не верит, что Богоматерь сгорела в железной печке. Признайтесь, вы ведь сожгли там вторую икону Спасителя, так? И приклад от Богородицы с бархатом и гвоздиками». Чайкин по-прежнему не произносил ни слова. Лыков кивнул. «Не хотите говорить. Но слушайте, почему вам никогда не удастся новый побег? Ее величество сжалится, если вы вернете икону. Облегчит вашу участь, даст, может быть, денег. Снимите грех с души, хотя, кажется, для вас это не имеет значения. А вот ежели вы не откроете, у кого образ, тогда ваше положение станет безвыходным, потому как царская чета обидится. Им очень нужна эта икона. И вина на вас, что по бумагам, что по совести. Откажетесь — каторга, в самой страшной тюрьме. Следить будут так, что о побеге мечтать не придется. Сгниете в рудниках. А бриллиантами вашими воспользуются другие люди, которые в храм не лазили, в суде не были, кайлом не махали. Разве это справедливо? Чайкин понурил голову. Алексей Николаевич ждал. Сейчас или никогда, кто знает. Но клюквенник — человек с характером. Если речь Лыкова не подействовала, то придется уйти ни с чем. Видимо, вор еще не до конца потерял надежду, что сообщники вытащат его на волю. Тогда ничего не попишешь. Так и получилось. После минуты размышлений Чайкин Стоян поднял голову, глянул на сыщика с вызовом и дерзко заявил. — Не понимаю, о чем вы. Ищите иконы у Максимова. — А может, у Василия Шиллинга? — в лоб задал вопрос коллежский советник. Это была вторая его догадка. Сторож Захаров говорил, что в монастырь залезло четверо грабителей, а суд без объяснений отмел его свидетельство и осудил двоих. Лыков внимательно изучил акт дознания казанской полиции. На его страницах не раз мелькало названное имя. Василий Шиллинг приходился сыном отвратительной старухи Типосводней и братом Прасковьи Кучеровой. Видимо, все их семейство отличалось порочностью. Василий был вором-рецидивистом и не вылезал из тюрем. Лыков предположил, что он состоял в банде Чайкина и был одним из тех, кто в ночь на 29 июня пробрался в Богородицкий монастырь. Стоян хохотнул, но несколько фальшиво и ответил. — Вот ты попали пальцем в небо, а еще коллежский советник. Васька об эту пору в тюрьме сидел за грабеж. Справьтесь и узнаете. — Уже справился, — парировал сыщик. Да, Шиллинг был под следствием за попытку ограбить табачную лавку в Лаишеве. Только угодил в тюрьму он 3 июля, вскоре после Петрова дня. И лез воровать как-то чудно, словно хотел, чтобы его поймали. А может, и правда хотел? Отсидеться в другом городе по мелкому делу, чтобы не заподозрили, что он замешан в крупном, а? Чайкин Стоян молча отвел глаза. Верна его догадка. Ободренный сыщик продолжил. «И вот хочу я сделать Ваське испытание. Положу перед ним 5000 золотом, что дала мне царская фамилия, и предложу в обмен на икону. Как думаете, что выберет Шиллинг?» Вор крякнул с досадой и ответил. «А попробуйте. Мне самому интересно. Он, конечно, не 7 пядей во лбу, но должен догадаться». «О чем?» Чайкин опять отвел глаза. Но Лыков настаивал. «О чем догадается Шиллинг? О том, что четвертый сообщник не обрадуется и отомстит?» «Какой еще четвертый? Что вы несете?» — рассердился вор. «Ну как же!» — возразил коллежский советник, высказывая последнюю из своих догадок. «Тот, кто все устроил». «Что все?» «Продажу иконы». Вор уставился на сыщика, и тот понял, что угадал. Да, продажу, ведь именно образ Богоматери был главной целью кражи, не так ли? Или вы действительно такой недоумок, что спалили вещь, за которую можно выручить миллион? Не верю. Чайкин смотрел во все глаза и слушал отстраненно, не соглашаясь, но и не отрицая. Алексей Николаевич продолжил. Именно этого человека вы и боитесь. Именно с ним и заключили сделку. Но какую сделку? Вы поделили добычу. Вам бриллианты, а ему икону. Почувствовав, что вас вот-вот арестуют, вы отдали камни номеру 4 на хранение. И теперь не хотите его выдавать. Надеетесь, что он поможет вам бежать и вручит тогда вашу долю. Так ведь? Глупо, Варфоломей Андреевич. Не удастся вам сдернуть с бессрочной каторги. И этот человек будет ждать вас 35 лет? Вы верите в такую чушь? Потом, если даже случится вдруг невозможное, и вы действительно удерете, что тогда? Думаете, этот четвертый вернет бриллианты? Выгоднее ему будет вас убить. В комнате повисла тишина. Лыков высказал все свои предположения и понял, что угадал. Был третий сообщник, и это именно Василий Шиллинг. И был четвертый, самый главный, что и организовал кражу века. Даже Чайкин, калиброванный, гордый человек, не склонный никому подчиняться, лишь винтик в этом преступлении. А над ним стоит кто-то крупный и страшный, кого опасно выдавать. И еще Лыков убедился окончательно, что икона цела. Чайкин опять задумался на этот раз всерьез. Алексей Николаевич не торопил вора. Речь шла о его жизни и смерти. Пусть решит спокойно. В душу ему не заглянешь, а решение клюквенника придется принять. И если тот откажется признаваться, значит, так тому и быть. Лыкову придется искать ответы самому. Наконец Чайкин решился. Он встал и, глядя сыщику прямо в глаза, заявил. — Повторяю, иконы ищите у Чевашина. Ложно обвинили, несправедливо осудили, а теперь хотите, чтобы я сознался в том, чего не делал? Пусть меня вернут в камеру, голова раскалывается. — Черт с тобой, подыхай на каторге, — сорвался сыщик. — Я все отыщу и без тебя. Пошел с глаз долой! Лыков остался недоволен допросом. Не сдержался, нахамил арестанту, который не может ответить. Нет, на это ему было наплевать. Правда ускользнула между пальцев. Ведь уж было ухватило Алексей Николаевич, да не удержал. Был миг, когда Чайкин хотел сдаться. Еще бы чуть-чуть. Но сыщик не нашел нужных слов. Плохо, плохо. Теперь действительно придется идти по старому следу, трясти сообщников, торчать в этой Казани. Коллежский советник явился на полицейский телеграф и отбил Трусевичу шифрованную депешу. Мне он сообщал, что Чайкин ни в чем не сознался и надеется на побег. Надо усилить его охрану и контролировать переписку. Сыщик заключил рапорт словами, что выезжает к месту преступления и начинает поиски. Он садился в вагон, когда по перрону пробежал газетчик с криком «Покушение на Столыпина! Взрыв дачи премьер-министра на Аптекарском острове! Город трупов и искалеченных! Последние новости из Петербурга!» Подорвали дачу, на которой сыщик встречался с премьер-министром всего неделю назад. Он купил газету, сел на место и раскрыл номер. Там сообщалось, что сегодня, около 4 часов пополудни, на летнюю дачу министра внутренних дел явились террористы. Не то 3, не то 4. Выжившие называли разную цифру. Время было приемное, и обе комнаты для ожидания оказались битком набиты просителями. В эту гущу ни в чем не повинных людей негодяи и швырнули свои бомбы. Сами при этом погибли, но черт бы с ними! Подсчет жертв еще не закончен. Однако покойницкая Петропавловская больница, куда свезли тела, едва вместила всех. Еще больше раненых. Достоверно известно, что погибли пензенский губернатор Хвостов, генерал Замятин и княгиня Контакузин. Многих невозможно опознать, так изувечены их тела. Среди прочих неизвестная женщина на 8-м месяце беременности. Сам Столыпин не пострадал, его лишь обдало чернилами из пролетевшей над головы чернильницы. Да стукнула сорванная с петель дверью. Но его 12-летняя дочь серьезно покалечена и контужен малютка-сын. После взрыва премьер-министр сохранил поразительное хладнокровие и лично помогал спасать раненых. Сыщик закрыл газету и долго невидяще смотрел в окно. Дачу на Аптекарском острове охраняли вместе с жандармами чины петербургской полиции. Многих из них Алексей Николаевич знал лично. Если взорваны обе приемные, значит, досталось и им. Охрана всегда в дверях на переднем крае. Кто погиб, кто уцелел. Эх, канальское время!